Глава 7. Яхта в лагуне. Продолжение. В этот вечер на яхте «Глория Пикфорд» не было личных переживаний, зато шумно проявилось расхождение в научных взглядах. Фред, лояльно поддержанный Эйбом, считал, что это определенно какие-то ящеры, тогда как капитан настаивал на млекопитающих. «В море не бывает ящеров», — горячо утверждал капитан. Однако молодые джентльмены из университета не слушали его возражений. Ящеры, как-никак, более эффектная сенсация. Крошка Ли удовольствовалась тем, что это были тритоны, что они были просто шикарны, и что вообще она имела такой успех. И Ли в голубой полосатой пижаме, которая так нравилась Эйбу, с горящими глазами мечтала о жемчужинах и морских богах. Джеди, конечно, была убеждена, что все это чепуха и враки, и Ли с Эйбом все выдумали. Она яростно моргала Фреду, чтобы он бросил эти дурацкие разговоры. Эйб считал, что Ли могла бы упомянуть о том, как он, Эйб, бесстрашно пошел к этим ящерам за ее купальным халатом. Поэтому он уже в третий раз рассказывал, как замечательно справилась с ними Ли, пока он, Эйб, спускал лодку на воду и собрался рассказать это в четвертый раз, но Фред и капитан ничего не слушали, поглощенные страстным спором о ящерах и млекопитающих. «Как будто в самом деле важно, что именно там было», — подумал Эйб. В конце концов, Джеди зевнула и объявила, что идет спать. Она многозначительно посмотрела на Фреда, но Фред как раз вспомнил, что до всемирного потопа существовали такие старые забавные ящеры, как они, черт бы их, драл назывались, диплозавры, бегозавры или как-то там еще, и они разгуливали, сэр, на задних ногах. Фред сам видел такую забавную научную картинку, сэр, в одной толстой книжке. «Замечательная книга, сэр. Вам бы надо с ней познакомиться». «Эйб», — произнесла Ли, — «у меня есть шикарная идея для фильма. А именно, нечто потрясающе новое. Представь себе, что наша яхта потонула, и только я одна спаслась на этом острове и жила бы, как Робинзон». «А чем бы вы занимались?» — скептически осведомился капитан. «Купалась бы. И вообще», — просто ответила Ли. «И в меня влюбились бы морские тритоны и приносили бы мне жемчужины. Понимаешь, совсем как в действительности. Это может быть видовой научно-воспитательный фильм. Как ты думаешь, нечто вроде торгового флага?» «Али права», — решительно заявил Фред. «Надо бы заснять завтра этих ящеров». «То есть млекопитающих», — поправил его капитан. «То есть меня», — сказала Ли. «Как я стою среди морских тритонов». «Но в купальном костюме», — поспешил вставить Эйб. «Я, пожалуй, надену белый купальный костюм», — сказала Ли. «А Гретта пусть как следует причешет меня. Сегодня я была прямо ужасна». «А кто будет снимать?» «Эйб. Пусть хоть какая-то польза от него будет. А Джеди придется светить, когда станет темно. А Фред?» «У Фреда будет лук и венок на голове, и когда тритоны захотят меня похитить, он их убьет». «Покорнейше благодарю», — восклавился Фред. «Но я предпочту револьвер. А как насчет капитана?» Капитан воинственно ощетинил усы. «Не извольте беспокоиться. Уж я-то знаю, что будет нужно». «А именно?» 3 человека из экипажа, сэр, и хорошо вооруженных, сэр». Крошка Ли восхитилась. «Вы считаете, что это так опасно, капитан?» «Ничего я не считаю, деточка», — буркнул капитан. «Но у меня есть инструкции от мистера Джесса Лэба, по крайней мере, в отношении мистера Эйба». Мужчины горячо занялись техническими деталями экспедиции. Эйб мигнул крошке Ли, давая понять, что пора уже ложиться в постель и все такое прочее. Ли послушно ушла. «Знаешь, Эйб», — сказала она в своей каюте, — «мне кажется, это будет потрясающий фильм». «Да, крошка», — согласился мистер Эйб и собрался ее поцеловать. «Сегодня нельзя, Эйб», — отстранилась Ли. «Ты должен понимать, что мне необходимо ужасно сосредоточиться». Весь следующий день мисс Ли интенсивно сосредотачивалась, отчего у несчастной камеристки Гретты работы было по горло. Ванны с очень важными солями, эссенциями, мытье головы, шампунем только для блондинок, массаж, педикюр, маникюр, завивка, прическа, утюжка и примерка платьев, перешивание, гримировка и множество других приготовлений. Джеди, тоже захваченная этой горячкой, помогала Ли. В трудные минуты женщины проявляют удивительную лояльность друг к другу, например, когда решаются проблемы одевания. Пока в каюте мисс Ли кипела лихорадочная деятельность, мужчины собрались вместе и, уставив стол пепельницами и бутылками виски, принялись разрабатывать стратегический план. Где кто будет стоять и в чем будут заключаться его обязанности, если что-нибудь произойдет. При этом, когда обсуждался вопрос командования, престиж капитана несколько раз подвергался тяжким оскорблениям. Днем на берег лагуны переправили киноаппарат, небольшой пулемет, корзину с провизией и посудой, ружья, граммофон и прочее военное снаряжение. Все это было превосходно замаскировано пальмовыми листьями. Еще до захода солнца заняли свои места трое вооруженных людей из экипажа и капитан в качестве верховного главнокомандующего. Потом на берег был доставлен огромный сундук с некоторыми мелочами, могущими пригодиться мисс Ли Валей. Потом причалил Фред с мисс Джеди. Потом начался закат во всем его тропическом великолепии. Тем временем мистер Эйп уже в десятый раз стучался в каюту мисс Ли. «Крошка, теперь уже действительно пора!» «Сейчас, сейчас!» — отвечала крошка. «Пожалуйста, не нервируй меня! Должна же я одеться, не правда ли?» Капитан в это время осматривал позиции. «Вон там, на гладкой поверхности залива, сверкает длинная ровная полоса, отделяющая волнующееся море от тихих вод лагуны. Словно там под водой какая-то плотина или волнорез, — подумал капитан. Вероятно, это песчаная мель или коралловый риф, но похоже на искусственное сооружение. Странное место. Над спокойной гладью лагуны там и сям стали показываться черные головы, которые двигались к берегу». Капитан сжал губы и беспокойно схватился за револьвер. «Было бы лучше, — мелькнуло у него, — если бы женщины оставались на судне». Джеди начала дрожать и конвульсивно уцепилась за Фреда. «Какой он сильный!» — подумала она. «Господи, как я его люблю!» Наконец от яхты отчалила последняя лодка. В ней мисс Лили Валей в белом купальном трико и прозрачном пеньюаре, в котором она, видимо, будет выброшена волнами на берег в качестве потерпевшей кораблекрушения. Далее мисс Гретта и мистер Эйп. «Почему ты так медленно гребешь?» — Эйп упрекнула его Ли. Мистер Эйп посмотрел на черные головы, продвигающиеся к берегу, и ничего не ответил. Мистер Эйп вытащил лодку на песок и помог выйти Ли и мисс Гретти. «Беги скорее к аппарату», — прошептала артистка. «И как только я тебе скажу «пора», начинай крутить». «Да ведь уже ничего не видно», — возразил Эйп. «Тогда пусть Джеди даст свет. Грета!» Пока мистер Эйп занимал свое место у аппарата, артистка распростерлась на песке в позе умирающего лебедя, а мисс Гретта поправляла складки ее пеньюара. «Пусть немного будут видны ноги», — шептала потерпевшая кораблекрушение. «Готово. Ну, марш отсюда. Эйп, пора!» Эйп начал крутить ручку. «Джеди, свет!» Но никакой свет не зажегся. Из моря вынырнули колеблющиеся тени и стали приближаться к Ли. Гретта зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Ли!» — крикнул мистер Эйп. «Ли, беги!» «Ли! Ли! Эйп!» Кто-то спустил предохранитель револьвера. «К черту! Не стрелять!» — прошипел капитан. «Ли!» — надрывался Эйп, перестав снимать. «Джеди, свет!» Ли медленно, томно встает и поднимает руки к небу. Легонький пеньюар соскальзывает с ее плеч. Теперь на песке стоит белоснежная Лили, грациозно вздымая руки над головой, как всегда делают потерпевшие кораблекрушение, приходя в себя после обморока. Мистер Эйп яростно завертел ручку аппарата. «Черт возьми, Джеди, дай же свет!» «Нуаш! Нуаш! Эйп!» Черные тени качаются, кружатся вокруг белой Ли. «Стойте! Стойте, это уже не игра!» Ли уже не вздымает руки над головой, но отталкивает что-то от себя и пищит. «Эйп! Эйп! Оно меня тронуло!» В этот момент вспыхивает ослепительный свет. Эйп стремительно закрутил ручку аппарата, а Фред и капитан с револьверами в руках побежали к Ли, которая сидит на песке, стуча зубами от страха. В то же мгновение при ярком свете видно, как десятки и сотни длинных темных теней вовсю прыть, спотыкаясь, спешат к морю. В то же мгновение два матроса набрасывают сеть на одну убегающую тень. В то же мгновение Гретта лишается чувств и падает, как мешок. В то же мгновение прозвучали два или три выстрела. Море с плеском разверзается, двое матросов лежат на чем-то извивающемся и мечущемся под ними, и свет в руках мисс Джеди гаснет. Капитан зажег карманный фонарик. «Деточка, с вами ничего не случилось?» «Оно меня тронуло за ногу!» — проскулила крошка. «Фред, это было ужасно!» В это мгновение подбежал и мистер Эйп со своим фонариком. «Это было замечательно, Ли!» — кричал он. Только Джеди должна была бы дать свет пораньше. Он не зажигался, пролепетал Джеди. Он ведь не зажигался, правда, Фред? Она испугалась, оправдывал ее Фред. Честное слово, она это сделала ненарочно, верно, Джеди? Джеди обиделась. Но в это время подоспели двое матросов, волоча в сети что-то трепещущее, как большая рыба. Вот оно, капитан! Живое! Сволочь! Обрызгал нас чем-то ядовитым! У меня руки сплошь в волдырях, сэр! Адски жжет! На меня тоже попало, простонала мисс Ли. Посвети ей, посмотри, нет ли волдыря. Да нет же, ничего у тебя нет, крошка, удостоверил Эйб. Он едва удержался, чтобы не поцеловать то место над коленом, которое крошка тщательно растирала. «Какое оно было холодное! Бррр!» – жаловалась Ли. «Вы потеряли жемчужину, мадам!» – сказал один из матросов, подавая Ли шарик, который был подобран на песке. «Господи, Эйб!» – воскликнула мисс Ли. «Они опять принесли мне жемчуг! Дети, давайте искать жемчуг! Эти бедняжки, наверное, принесли мне массу жемчужин! Ну разве они не прелесть, Фред? Вот еще жемчужина!» И еще три фонарика направили круги света на землю. «Я нашел одну громадную!» «Она моя!» — объявила Ли. «Фред!» — ледяным тоном позвала мисс Джеди. «Сейчас!» — отозвался мистер Фред, ползая по песку на коленях. «Фред, я хочу вернуться на яхту!» «Кто-нибудь отвезет тебя!» — сказал Фред, занятый делом. «Черт, вот потеха!» Трое мужчин и мисс Ли продолжали копошиться в песке, как большие светлячки. «Вот еще три жемчужины!» — провозгласил капитан. «Покажите, покажите!» В восторге завизжала Ли и устремилась на коленях к капитану. В этот момент вспыхнул магний и затрещал киноаппарат. «Ну вот, теперь вы запечатлены», — мстительно объявила Джеди. «Получится замечательное фото для газет. Компания американцев ищет жемчуг. Морские ящеры кидают в людей жемчужинами». Фред сел на песок. «Клянусь богом, Джеди права. Дети, мы обязаны послать это в газеты». Ли тоже села. «Джеди, душечка, Джеди, сними нас еще раз, только спереди». «Ты бы много потеряла, милочка», — возразила Джеди. «Дети», — сказал мистер Эйб, — «давайте лучше искать, а то начинается прилив». Во тьме у линии воды зашевелилась черная колеблющаяся тень. Ли взвизгнула. «Там, там!» Три фонарика направили круги света в ту сторону. Но это оказалось всего лишь коленопреклоненная Гретта, которая искала в темноте жемчуг.